Вы и так можете написать на основе собственного опыта. Вы только что все видели сами. Да, нехотя согласился я. Но мне могут не поверить. Этот случай с монетами... Я-то видел и верю. Но кто-нибудь из читателей может подумать, что я простофиля, которого вы надули с помощью простого фокуса. Какого черта, сэр? Вот и они так могут сказать. Читателей невозможно будет убедить, что я описываю то, что видел своими глазами. Но если бы вы отправили меня всего на неделю назад, то я смог бы написать на основе собственного опыта, как... Садитесь. Садитесь и послушайте, что я вам скажу. Он уселся, но для меня стула не нашлось, а он, похоже, даже не заметил этого. Я проводил опыты с людьми. Давным-давно. Именно поэтому я и не намерен их когда-нибудь повторять. Почему? Они погибли? Что? Не говорите ерунды. Он сердито взглянул на меня и добавил. Это не для книги. Как скажете, сэр? Серия предварительных опытов показала, что темпортальное перемещение не причиняет живым существам никакого вреда. Я доверился одному из коллег, молодому человеку. Он преподавал рисование и другие предметы в архитектурном колледже. Он, конечно, был больше инженер-практик, чем ученый, но мне он нравился. У него был живой ум. Так вот, этот молодой человек... Думаю, вреда не будет, если я назову вам его имя. Леонард Винсент. Горел желанием попробовать. Попробовать всерьез. Он хотел подвергнуться перемещению на большое расстояние. 500 лет. И я не устоял и позволил им. И что случилось потом? Откуда я могу знать? 500 лет. Я просто не доживу, чтобы узнать. Так вы думаете, он переместился в будущее? Или в прошлое? Он мог оказаться в 15 веке, в 24-м. Возможности совершенно равны, здесь нет определенности. Соотношение возможностей симметричны. Иногда я думаю... Нет. Да нет, ну, это случайное сходство имен. Я не стал спрашивать, что он имел в виду, так как внезапно тоже увидел сходство двух имен, и волосы у меня встали дыбом. Но я тут же постарался об этом забыть. У меня хватало своих заморочек. Кроме того, случайное сходство и есть случайное сходство. Не мог же человек добраться до Италии из Колорадо, по крайней мере, в 15-м столетии. Но я принял решение больше не поддаваться на уговоры. Это не наука, если нет результатов опыта. Хорошо, если он попал в будущее. Но если он переместился в прошлое, тогда вполне вероятно, что я послал своего друга на верную смерть к варварам. Или на съедение диким зверем. Или, что более вероятно, подумал я, он стал великим белым богом. Но высказывать свою мысль я не стал. Но меня-то не требуется перемещать так далеко. Если вы не возражаете, сэр, давайте не будем больше об этом. Как вам будет угодно, профессор. Но отступиться так просто я не мог. Могу я кое-что предложить? Что? Ну, высказывайтесь. Можно получить похожие результаты, если провести репетицию. Что вы имеете в виду? Полный прогон, но в холостую. А все подготавливается в точности так, как если бы вы намеревались переместить живое существо. Я сыграю роль живого существа. Мы все сделаем один к одному до того момента, как вам следовало бы нажать вон ту кнопку. Тогда я разберусь в деталях. А пока мне не все ясно. Твишел поворчал немного, но чувствовалось, что он сам не прочь похвастаться своей игрушкой. Он взвесил меня, потом подобрал несколько металлических болванок в точном соответствии с моей массой, то есть на 170 фунтов. На этих самых весах я взвешивал и бедного Винсента. Мы вместе перенесли болванки на край платформы. — Какой временной промежуток мы установим? — деловито спросил он. — Вы же у нас режиссер-постановщик. Вы говорили, что на вашей аппаратуре можно установить время довольно точно. — Да, сэр. Именно так я и сказал. А вы сомневаетесь? Нет, — Нет-нет. Так, дайте подумать. Сегодня у нас 24 мая. А что, если на шкале установить, скажем, 31 год, 3 недели, 1 день, 13 минут, 26 секунд? — Неудачная шутка, сэр. Когда я говорил точно, я имел в виду с точностью до 1/100. У меня нет возможности заниматься установкой требуемой вами точности, 1/900 миллионной.